«Шерифа так и не нашли», – развлекал Пшибановский застолье свежими новостями, стреляя пробкой шампанского в потолок и заливая пеной белоснежную скатерть. «В офисе, пока его не сожгли ночью, сказали, дескать, уехал на рыбалку. Врут, конечно. Сильвио с Давидом со всех пойманных куклукс-клановцев сорвали капюшоны. Его не было. Корлеоне, бедняга, сильно переживал. Теперь под Брейка не подкопаешься. Он вся крепо объявится, да только теперь не та у него сила. Точно не та. Так, ага. Салон конкурента моего Давидик по своей инициативе тоже сжег. Смышленый паренек. У него вечером презентация нового банка. А вот Патрик библиотеку открыл. Еще ночью. Там мы и пили. Что еще? Ага, девчонки Рокстона избили хозяина до полусмерти. Вымазали дегтями и обваляли в перьях. Да, чуть не забыл. Еще заходил час назад Кацман-старший. Говорил, что вашего пана Джаповски и мою Владку вчера вечером в камышах Апачи захватили. И я его оставлял посидеть, но он торопился. Работы, говорит, так и много. Народ-то вчера разгулялся. Низкий поклон передавал. «Лёвка у Апачи?» Ахнул и поперхнулся шампанским Бег. «И ваша дочь там? Илья, ты слышал?» Муромец сосредоточенно кивнул, рассматривая бокал на свет и скрупулезно пересчитывая пузырьки, отрывающиеся от стенок. «Надо ехать!» Бег понял ситуацию и принял командование на себя. «Олаф, поедешь на Сивке? Пан Пшимановский, у вас лишней телеги не найдется?» Они запрягли недовольного Бурку и меланхоличную прожевалку в повозку, напихали туда сено и вернулись в салон за Ильей. «Пан Пшимановский, вы с нами?» Не сомневаясь в ответе, поинтересовался Олаф, извлекая вцепившегося в бутылку Илью из-за стола. «Нет», – решительно ответил шляхтич, поглядывая в окно. «В городе остался только один салун, и он должен работать. Я не могу подвести людей. Народ в меня верит». Несмотря на ранний час, а было около 7 утра, у дверей салуна действительно начали собираться завсегдатаи у пана в шопе, бурно обсуждавшие события вчерашней ночи. «У пани Влады проблемы, а пан будет торговать?» – удивился Бек. «Проблемы!» – захохотал шляхтич. «Вот в прошлом году, когда ее украли залетные гуроны, действительно были проблемы. У гуронов!» Отсмеявшись, пан Пшимановский стал серьезным. «А вот пана Джаповский, верно, могут прирезать. Привет ему, если он будет еще при скальпе, когда вы его найдете. А Владке скажите, чтобы к субботе, как штык, была дома». Устроившись на сене, Илья болезненно вздохнул и властно указал направление вон из города. Провожаемая приветственными возгласами горожан повозка тронулась, но в этот торжественный момент со стороны площади раздался властный окрик. «Повернись лицом, если не хочешь, чтобы я выстрелил тебе в спину!» «Ну что еще?» – застонал Илья от этого истошного крика, хватаясь за виски и оборачиваясь. Олаф и Бек тоже спешились. На площади, аккурат под городскими часами на мэрии, стоял шериф. Широко расставив ноги, он глядел на Илью с ненавистью. Кисть правой руки лежала на расстегнутой кобуре. Звезды на груди шерифа запылились и потускнели, а из левого кармана брюк торчал кусок испачканного сажей капюшона. «Докажи, что ты мужчина!» – потребовал Брейк, сплевывая пережеванный кусок смолы в пыль и расставляя ноги еще шире. Народ на проспекте привычно рассыпался вдоль стен. «Погоди, Илья!» – схватил Бек за руку Муромца, который начал расстегивать ширинку. «Он не это имеет в виду!» «А что?» – напрягся богатырь. Юноша-портье, боевой соратник по недавним событиям, смело приблизился к Илье и почтительно протянул его свой кольт. «Вот, сэр!» – улыбнулся он. «Ручаюсь!» «Я сам ночью пристреливал». «А-а-а!» – догадался Илья. «Куда нажимать?» «Вот», – показал портье и громко предупредил дуэлянтов, отступая немного в сторону. «Стреляться по команде три!» Илья удивился, но очередной вопрос проглотил, тщетно пытаясь найти у Кольта предохранитель. «Один, два, три!» Со стороны мэрии прилетели и заскакали по пыли первые пули. «Стреляй, Илья!» – истошно сорвался на фальцет насмерть перепуганный Бег. При мысли, что с ним сделают Добрыня и Алёша, если он привезет труп богатыря, ему стало нехорошо. «Стреляй, дубина!» – поддержал его бас Олафа. «Ты мне еще за норвежское подполье не проставился!» «Не могу!» – обиженно пожаловался Илья. «Их двое!» «Так и мушек на Кольте должно быть две!» – нашелся сообразительный Батыр. «Точно!» – обрадовался Муромец, судорожно нажимая на спусковой курок и опуская Кольт. Стрелка часов на мэрии, перебитая пулей, выпущенной Ильей, надломилась и спланировала к площади. Перезаряжающего свой Кольт шерифа она едва задела, но этого оказалось достаточно, чтобы тот, схватившись за затылок, рухнул в пыль. «Несите его сюда!» – печально потребовал Илья и вернул Кольт юноше. «Ты хороший начальник столовой, то есть нет. Ты хороший шериф, малыш!» «Сэр!» – осмелился возразить оробевший парень. «Я Гарри, местный портье!» «Ты хороший шериф, Гарри!» зевнул Илья, возвращаясь в повозку. «Парни, вот ваш новый шериф!» Толпа зевак восторженно взвыла. «Yes, сэр!» – согласился Гарри, преданно вытирая носовым платком холку вспотевшего от скуки сивки. «Я приложу все усилия и стану хорошим шерифом! А почем в вашей стране подковы?» Брейка принесли и положили на землю у колес повозки. Старый кацман извлек из кармана рулетку и принялся его обмеривать. Потом обиженно выпрямился. «Так и дышит!» «Добить?» – поинтересовался Уилли Олаф, передавая котенка Беку и поигрывая топором. «Нет, не позволю творить беззаконие!» – твердо отодвинул рыжую бороду в сторону новый шериф. «Мы его повесим! Сильвио, Давид!» «Подвал его!» Бек сорвал с рубашки шерифа звезды и сунул в карман халата. Итальянец с берданкой и еврейский богатырь со штуцером подхватили Брейка под руки и поволокли прочь. Следом, снова разворачивая рулетку, засеменил Кацман-старший. «А основание?» – с сомнением покосился Бек на Гарри. «Превышение должностных полномочий и неправильный переход улицы», отчеканил новый шериф. Батыр одобрительно хлопнул Гарри по плечу, порылся в бездонном кармане и вручил звезду новому представителю закона в городе.